Несомненно, друг вскоре получит пространный отчет обо всем. Я подошел к двери и нажал кнопку вызова внутренней охраны. Тут же дверь исчезла, и в комнату ввалились два давешних трогана с уэдлами в руках. Пактера с ними не было. Отвести пленника в комнату отдыха, умыть, накормить, и пусть спит, пока сам не проснется. Приказ понятен, но как же, замялся один из охранников. Ведь мы же специально готовили его курс обработки. Вы не слышали приказ, гражданин, или сомневаетесь в моем праве? Никак нет, гражданин курьер второго ранга. Здесь я дознаватель, прошу этого не забывать. Так точно, гражданин дознаватель. Разрешите исполнять? Разрешаю, смилостивился я. Ты отведешь пленника, а ты, указал я на второго, проводишь меня в апартаменты. Но как же правило, один ведет, второй страхует. Посмотри на него. Думаешь, он способен в таком состоянии на кого-то напасть? Да он же сейчас умрет, и тогда лично ты мне за это ответишь. Все понял, гражданин дознаватель. Сделаем в лучшем виде. Вот и молодцы. Действуйте. Уже через 10 минут я остался один в достаточно уютной комнатушке, быстро привел себя в порядок, залез в гамак и, к своему удивлению, задремал, сквозь сон продолжая обдумывать ситуацию. То, что брежи приведут в порядок, я не сомневался. Пока что мои приказы здесь исполнялись. Вот только как долго это продлится, наверняка первый доклад уже написан и отправлен, и дрожайший гражданин Дрох вскоре займется разбором полетов, и к каким выводам он придет, угадать сложно. Дрох – существо противоречивое, подверженное паранойе. Он сжил со света бесчетное множество противников. И если Дрох хоть на мгновение заподозрит во мне врага, то будет действовать быстро и решительно. Вряд ли я смогу что-то противопоставить его неограниченным возможностям. С другой стороны, пока обвинять меня ни в чем. Да, я изменил методику допроса, но пока могу оправдаться тем, что старые методы в данном случае пользы не принесли. Вся надежда лишь на то, что Дрох даст мне еще немного времени. Да и доклад он получит еще не скоро. А там, ищи ветра в поле. Мои мысли переключились на Катю. Я представил ее в невесомом летнем платьице, такую далекую и такую родную. Как я только успел к ней столь сильно привязаться. Женщины губят мужчин, окрыляя нас, они в то же время зачастую сами подрезают нам крылья. И только редкие женщины могут подтолкнуть мужчину в нужном направлении и помочь. А Катя, она была как раз из таких, настоящих. Разбудил меня осторожный стук в дверь. Видимо, я проспал несколько часов. Войдите. Дверь уплыла в сторону, и в комнате ячейки появился Пактер. Выглядел он скорее задумчивым, чем недовольным. Есть новости, клиент отдыхает, доложил он. Все сделали, как вы приказали. Накормили, напоили, спать уложили. Отлично. Как проснется, немедленно доложить. Понимаете, это тонкий психологический ход. После того, как он вспомнил о нормальной жизни, ему трудно будет сопротивляться дальше. Да и в камеру вернуться не захочет и сделает все, чтобы этого не произошло. Интересно, оценил Пактер. Я так и подумал, что у вас есть особый план. Мне нужны все материалы на задержанного. Все, что у вас имеется. У меня они с собой. Пактер протянул мне цилиндр с данными. Изучайте, тут не слишком много. Спасибо. Вы довольны размещением? Абсолютно. В таком случае не буду мешать. Работайте спокойно, гражданин дознаватель. Как только пленник проснется, вам тут же об этом сообщат. Пактер удалился, а я активировал цилиндр и занялся документами. Письменность Трогганов мое второе я, слопом, понимал превосходно, так что трудностей с переводом не возникло. Как следовало из докладных записок, донесений, протоколов допросов и прочих файлов, ситуация сложилась следующая. Одним прекрасным утром на окраине небольшого городка заметили странную фигуру, нисколько не похожую на местных жителей. Обычные граждане понятия не имели, как выглядит человек будущего, поэтому перепугались и доложили куда следует. Прибывшая бригада големов арестовала пришельца, всю историю немедленно засекретили на самом высшем уровне, а причастных к ней арестовали за компанию, во избежание утечки. Но она все же произошла, иначе я бы не находился сейчас здесь. Бреже, а это оказался именно он, поначалу вел себя дружелюбно, хотя время от времени полностью отключался от реальности, не реагируя на вопросы и погружаясь в себя. Его доставили в защищенный бункер и после некоторых сомнений применили к нему тактику допроса третьей степени. Это ничего не дало, более того, пленник замкнулся в себе окончательно, и новые пытки не выбили из него больше ни слова. Поэтому Дрох и послал меня, специалиста по развязыванию языков, хотя и не так часто практикующего, но, очевидно, у шефа курьерской службы в тот момент никого лучше под рукой не нашлось, а привлек такое пристальное внимание к своей персоне Брежа не только тем, что являлся Homo sapiens'ом. Компетентные лица армейской разведки и сил готовящегося вторжения уже достаточно насмотрелись на людей и не считали нас особой угрозой, и даже не тем, что проник в прошлое непонятным образом, умудрившись оказаться на территории Трогганов, а тем, что первые часы твердил, как сумасшедший, только одно слово – столб, столб, а столб – главный источник трогганских сил, словно по приказу извне внезапно отключился на несколько долгих часов, полностью лишив Трогганов энергии. Это был крах, руководство охватило паника. Выяснилось, что столб вовсе не контролируется Трогганами, как казалось прежде, а те, кто им на самом деле управляет, могут играть и в собственные игры, перекрыв Трогганам подачу энергии, а значит, лишив их единственной надежды на спасение. Ведь без столпа не будут работать портаторы, и тогда уже, хочешь того или нет, но придется погибать здесь, в своем времени. Брежа молчал, Дрох и прочие высшие граждане не знали, что делать. Время шло, и тут появился я в теле Слопома, как раз вовремя. Анализируя сведения, я пришел к выводу, что Столп и Брежа связаны. Скорее всего, к подобному же выводу пришел и Дрох. Если Брежа сам воздействует на Столп, то первоочередная задача определить, каким именно образом он это делает, а следующим шагом является обретение полного контроля над подобными умениями. Если же столб лишь косвенно реагирует на француза, не подчиняясь тому напрямую, то нужно выяснить, каким образом Брежа заслужил подобную привилегию. Лейтенант сказал, что столб сделал его богом. Что подразумевал он под этим понятием? Как там он говорил? Прародитель человечества? Нет, даже не человечества, а всего живого. Среди прочего, в инфоцилиндре нашлись и данные о столпе, которые прежде Слопом никогда не видел. Сейчас же его допустили к этим документам. Это означало, что или он в скором будущем взлетит по карьерной лестнице на много ступеней вверх, или же от него попросту избавиться самым радикальным образом. Третьего тут не дано. Впервые ученые Трогганов обнаружили столб почти 70 лет назад. Помехи при работе приборов, которые сначала списывали на статистические погрешности, усиливались или уменьшались в зависимости от месторасположения проводимых замеров. Тогда-то Трогганы и вычислили, сначала теоретически, а потом доказали это и на практике, что вся планета словно нанизана на некую энергетическую ось, обладавшую неизмеримо большим потенциалом. Проблема состояла в том, что никто не мог себе представить, как управлять этой энергией, как подчинить ее себе. А потом, спустя 20 лет, опять же случайно, была обнаружена некая пещера, в которой хранились артефакты неизвестной цивилизации. Эта находка сыграла судьбоносную роль в истории Трогганов, да и Айвов тоже. Когда Трогганы освоили артефакты, то обнаружили, что все они работают только от энергии той самой оси столпа и обладают исключительными возможностями. Столп проходил не только сквозь пространство, но и сквозь время. Правда, выход в будущее был всего лишь один и вел в 1986 год, в одно единственное место на всей планете, в наш провинциальный город Че, постепенно смещаясь вперед по оси времени. А уж из нашего города можно было прыгать с помощью портаторов в любую другую точку Земли. Поэтому наш город имел такое значение. Тогда же открыли и миры тени, но проникнуть Трогганы сумели пока только в один. Локальное время там текло иначе, поэтому тот мир стал идеальной площадкой для экспериментов разного рода. Вот только оказалось, что не Трогганы первыми начали экспериментировать. Те, кто пришел туда до них, уже много лет ставили опыты, преследуя ведомые только им цели. Трогганы постоянно натыкались на оставленные предшественниками следы. Но кто именно были те таинственные существа, когда они жили, как выглядели, выяснить до сих пор так и не удалось. Их цивилизация сгинула без следа, несмотря на то, что уровень их знаний превышал во много раз уровень и Трогганов, и Айвов, и людей, вместе взятых. Големов, запрограммированных на беспрекословное подчинение помощников, обладающих при этом неким собственным разумом, первоначально разработали Айвы. Спустя несколько лет и Трогганы научились их производить, взяв за основу сворованную у соседей технологию. Вообще, насколько я понял, обе стороны вовсе не гнушались промышленным шпионажем. Вот только питались големы все от той же энергии столпа. Поэтому напрашивался вывод, что и Айвы пробовали подчинить себе его силы. Катастрофа, грозившая цивилизации Тропганов, подстегивала их изыскания. Да и вы, цивилизация-конкурент, сумели перехватить многие новейшие разработки Тропганов, и теперь уже их ученые ломали головы над загадками найденных в пещере артефактов. И при всем при этом и с той, и с другой стороны имелись могущественные группировки, враждующие между собой. Во всю эту неразбериху мы и влезли, сами того не желая. Я просидел за документами изрядное количество времени, пока наконец в дверь вновь не постучались. Вошедший охранник сообщил, что пленник проснулся и желает говорить со мной. Самое время. Большего из документации я вытянуть уже не мог и хотел проверить кое-какую мелькнувшую у меня догадку, которая требовала присутствия Брежи. Француз заметно посвежел за прошедшие несколько часов. Взгляд его ожил и зажегся какими-то недобрыми огоньками, щеки порозовели, поза стала более вальяжной. Я вновь включил защитный барьер. Ни к чему Пактеру слушать наши с Брежи разговоры. А, господин Ящер, знающий мой родной язык, я вас ждал. К вашим услугам, лейтенант. С Брежи связано много всего странного, но он был мне нужен, я зависел от него. Благодарю за предоставленные удобства. Признаюсь, это именно то, что мне требовалось. Теперь вы расскажете мне о столпе? Француз непринужденно рассмеялся. Ну, господин Ящер, я ожидал от вас другого. Ведь у нас есть договор, я возвращаюсь домой, а только потом вы узнаете все. Боюсь, мое начальство не пойдет на такой шаг. Тогда сожалею, но ничем помочь не могу. Брежи. Француз удивленно вскинулся при упоминании его имени. У меня приказ применить к вам все возможные средства. Вы понимаете, что это значит? Вы останетесь калекой на всю жизнь. Говорил я сейчас все это, нисколько не сомневаясь, что француз плевать хотел на любые угрозы, но, к удивлению, моя речь внезапно дала результат. Брежи вскочил на ноги, но тут же сел обратно на табурет и заговорил с такой яростной интонацией настоящего фанатика, что мне на секунду стало не по себе. «Делайте со мной что хотите. Столб, он исцелит меня, как уже исцелил. Я, бессмертен. Я, Бог. Я, Творец. Пусть и невольный. Мой вам совет. Оставьте меня в покое, а лучше всего отправьте домой. В 43-й, а вы знаете, что живете в тени настоящего мира. Еще неизвестно, чей мир на самом деле тень. Отчего вы так уверены, что я живу в тени? Может быть, как раз вы обитаете там». Это заявление прозвучало настолько неожиданно, что я на секунду опешил. А вдруг он прав? Нет, об этом лучше и не думать, не забивать себе голову. Брежи внезапно для самого себя превратился из рядовой пешки в фигуру. Зато я так и оставался обычной пешкой. И мое дело простое – спасти своих друзей. Одна мысль, которая не давала мне покоя все это время, требовала проверки. Вот только, если все пойдет не так, нам обоим конец. Я решился. Лейтенант, вы помните наш разговор? Конечно. Он настороженно посмотрел на меня. Брежи помнил, что я назвался другом, и это был мой шанс. Я не знаю, что сделал с вами столб, но вы с ним связаны. Вы это понимаете? Брежи задумался на несколько мгновений. А вы знаете, сказал он удивленно, вы правы. Я чувствую его. Даже сейчас. Стоило мне только вызвать его образ в голове, и он отозвался. Странно, что я раньше этого не попробовал. Значит, я оказался прав. Связь существует. Вы были слишком утомлены. Ваш мозг не успевал обрабатывать информацию. Сейчас вы отдохнули и вновь наладили контакт. Что вы видите? Француз прикрыл глаза. Нити сотни нет, тысячи, миллионы тонких нитей. Они идут от него во все стороны, пронзают все вокруг. Сейчас я возьму одну. Смотрите. Он протянул вперед руку и схватил что-то невидимое. Свет в помещении замерцал. Брежи улыбнулся. Получилось. Попробуйте ударить ей, как кнутом. Лейтенант встал на ноги и резко взмахнул рукой. В стене напротив образовалась изрядная дыра. Отлично. Он ударил еще раз и еще, разрушая стену. Потом быстро повел руками из стороны в сторону, сжимая кулак. Теперь у меня их несколько. Смотрите. От следующего взмаха руки француза стена окончательно разлетелась на сотни кусков во все стороны, открыв достаточный проем, в который свободно мог пролезть человек. Где-то уже звучали тревожные сирены, и я не сомневался, что к нам спешат отряды големов. Я прикрыл глаза, вспоминая дорогу кенгуру. А вот теперь мы уберемся из этого места ко всем чертям. Вы согласны, господин лейтенант? Глава 6. Великая гряда. Ох, как же красиво мы шли, напрямик сквозь базу Тропганов, не ища обходных, легких путей. Бреже прокладывал дорогу, как тяжелый танк, проходя сквозь стены. Энергетические лучи, в обычное время невидные глазу, сейчас сияли всеми цветами радуги. В нас стреляли со всех сторон и постоянно, но безрезультатно. Бреже с каждой минутой манипулировал лучами все уверенней, используя их не только как оружие нападения, но и для защиты, выстроив вокруг нас силовой щит. Он забавлялся с лучами, словно ребенок, внезапно получивший в единоличное владение магазин игрушек. И радостная улыбка не покидала его лица. Я же просто старался держаться позади француза, направляя его в ту или иную сторону. Сказать по правде, подобный прорыв я не планировал, но так даже лучше. Карты открыты, время сэкономлено. Вот только, как бы хорошо ни управлялся Бреже с лучами здесь, выбраться наружу, это только полдела. В степи без транспорта далеко не уйдешь, поэтому я старательно прокладывал наш маршрут в направлении ангара, пресекая любые попытки лейтенанта сменить курс. Металл, камень, тропганы, все легко поддавалось лучам Бреже. Он рубил охранников, появлявшихся в поле его зрения, безо всякой пощады, даже с какой-то потаенной ненавистью. Вскоре защитники базы поняли, что французу на глаза лучше не попадаться, и сменили тактику. Теперь они пытались заблокировать нам проход, создавая впереди завалы. Но мы обходили их, и до сих пор удача нам сопутствовала. Так мы и шли, пока не добрались до ангара, пробив очередную стену самым бесцеремонным образом. Там нас уже с нетерпением ждали. Около сотни тропганов, не меньше боевых големов, почти все с уэдлами, весь наличный, еще уцелевший, гарнизон базы. Пактер стоял впереди без оружия, подняв обе руки вверх. «Стойте, или будете уничтожены. Кажется, нас тут не принимают всерьез», — удивился Бреже. Как же быстро он обрел былое высокомерие, лишь только поверив в собственные, чудесным образом полученные силы. Впрочем, французам это вообще присуще, более самоуверенной нации я не встречал, разве что русские. «Подожди, послушаем, что он скажет», — попросил я. «Слопом», — приветствовал меня Пактер, гражданин курьер третьего ранга. «Рад вас лицезреть. Кажется, вы сменили сторону, так получилось. Дайте нам уйти, и я обещаю, что никто не пострадает. Вы уверены?» Улыбка начальника базы показалась мне скорее печальной, чем скептической. «Если вы и наш уважаемый пленник покинете расположение базы, то мне и моим подчиненным можно в ту же секунду рыть себе могилы. Вы же это понимаете?» «Да, я понимал». Нравы у тропганов были жестокими, начальство не знало снисхождения, особенно к неудачникам. Но не оставаться же здесь, чтобы доставить удовольствие Пактеру. Если я еще мог представить трудности, предстоящие Пактеру, и даже в чем-то посочувствовать ему, то Бреже к тропганам не испытывал добрых чувств. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, подозрительно оглядывая все вокруг и явно ожидая нового нападения. «Послушайте, отступите в сторону. Это лучшее, что я могу вам посоветовать. Потом, когда мы покинем базу, можете устраивать погоню, поднять доступные вам силы, ваше право. Все равно сигнал уже пошел наверх, так что вас по голове не погладит в любом случае». Пактер задумался над предложением на несколько долгих мгновений. Мне даже показалось, что он примет мои условия, но вбитая в подкорку каждого ящера директива беспрекословного подчинения партии, вышестоящему начальству и законам сыграла свою роль. Он столь же печально покачал головой и отдал приказ. Огонь. Стрелять начали все, кто держал в руках оружие. Причем на поражение. Нас уже не пытались взять живьем. Но щит, который француз и не думал опускать во время разговора, не подвел. Пули рикошетили, не причиняя нам вреда. Бреже стоял, слегка недоуменно оглядываясь, выбирая дальнейший путь. Я находился рядом, но тоже оставался в состоянии глубокой нерешительности. Возможно, что у Пактера имелась и более тяжелая артиллерия. Если мы пойдем прямой дорогой, то можем угодить в засаду. С другой стороны, очевидно, нам пытались отрезать путь к мобилям. Значит, нас боялись. Рискнуть стоило. Оставаясь на месте, мы с каждой секундой теряли шансы на спасение. «Давайте же, лейтенант, вперед!» Бреже встрепенулся. Вот он повел левой рукой, и лучи уничтожили десяток големов, попросту расплавив им головы, а тела рассыпались сами. Вот повел правой, и Пактер, пытавшийся спрятаться за мобилями, мгновенно погиб, буквально разорванный взрывом. Но он успел отдать последний приказ, и стены ангара ощетинились десятками пулеметных стволов. Автоматика, не щадящая никого. Тропганы, големы, техника, Пулеметы работали на уничтожение всего живого и неживого вокруг, и выключить их никто, кроме Пактера, уже не мог. Прошло не больше 10 секунд с того момента, как заработали пулеметы, а во всем ангаре на ногах остались только мы с Брежи, надежно укрытые энергощитом. Все остальные к этому моменту были мертвы, големы уничтожены, а мобили по большей части разрушены. Пулеметы, так и не пробившие нашу защиту, утихли, исчерпав заряды. «Там дальше есть еще мобили», — прокричал я, слегка оглохший, но Брежи, тоже трясший головой, будто набрал в уши воды, услышал, кивнул и побрел вперед, осторожно огибая разорванные трупы тропганов и дымящиеся мобили. Кажется, даже для него, пережившего столько всего удивительного за последнее время, сейчас оказалось уже немного чересчур. Мы дошли до дальней части ангара. Там нашлось несколько уцелевших мобилей. Брежи снял энергощит и внезапно повернулся ко мне. «А ты вообще кто такой?» – спросил он, и я понял по его обезумевшему взгляду, что если ему в моем ответе хоть что-то не понравится, он убьет меня тут же и без раздумий. «Моя фамилия Максимов, вы также знаете меня как лейтенанта Лагана. Мы встречались в доме Греве в 1943 году, потом вместе путешествовали, а затем вы нас внезапно покинули. А, русский?» Брежа ничуть не удивился. «Теперь я вас узнал. Вы, русские, все до ужаса наглые и бесцеремонные. Думаю, только вы могли рискнуть и попытаться вытащить меня отсюда. Ладно, залезайте в эту повозку, нам пора убираться». Интересно, как это он понял, что я не вру? Неужели он может видеть сквозь форму тела, и что он видит? Душу. Нам больше никто не мешал. Даже если из охранников базы кто-то и выжил, он уже не пытался препятствовать нашему побегу. Хотя я опасался, что кто-нибудь включит очередные заградительные редуты, пытаясь нас остановить, а француз слишком расслабился, решив, что все уже позади, и не восстанавливал энергощит. Напротив, казалось, ему уже все равно, получится у нас выбраться отсюда или нет. Туннель мы проехали, Брежи даже задремал на время, и вновь оказались в бескрайней степи, без малейших признаков цивилизации, и нас даже никто не преследовал. Это, конечно, тоже было понятно. На базе, скорее всего, не осталось никого, кто мог бы за нами следить или помешать, а других тропганских баз поблизости не размещалось, и экстренно перебросить резерв они не могли. Через пару километров я спросил Брежи: «У вас есть цель, лейтенант?» Француз приоткрыл глаза и ответил: «Вы обещали доставить меня домой. Я думал, вы знаете, что делаете. Вообще-то я мог полагаться лишь на те данные, которые вложил в меня гипноизлучатель груши, и карту вполне представлял, понимая, в каком направлении стоит двигаться дальше, чтобы выполнить обещание, данное Айву, и доставить пленников в точку назначения. Я лихо повел мобиль сквозь прерию в сторону горной гряды, естественным барьером разделявшей территории тропганов и айвов. Секретная база тропганов, которую мы так успешно разгромили, располагалась на достаточном расстоянии от гряды, и просто добраться до места было еще недостаточно, нужно было перевалить через гряду, но я выбрал такой маршрут, на котором нас никто не стал бы искать. Традиционно считалось, что гряду в этой точке пересечь невозможно, поэтому и охраны имелся лишь необходимый минимум. Но чтобы создать верное впечатление о том, что нас ожидало, я должен был воспроизвести несколько воспоминаний непосредственно из головы Слопома. Он был там лишь раз, у горной гряды, но этого раза хватило на всю жизнь. Ярче впечатления в сознании Слопома я не нашел, хотя повидал он многое. Все, что помнил он, я тоже мог вспомнить, пусть и не в виде четкой картинки, а скорее как нечто размытое, окрашенное полутонами, словно почти забытый сон. Я видел скалы, уходящие в небеса, и, будь я даже альпинистом-профи, мне ни за что не преодолеть гряду, даже в самом ее низком месте. Но это единственный шанс для нас, попытаться прорваться там, где от нас этого никак не ждут. Дрог предположит что угодно, но только не прорыв через гряду. Он пошлет группы перехвата совсем в других направлениях, а когда сообразит, в чем дело, будет уже поздно. Поэтому я и двинул мобиль напрямик через прерию кратчайшим маршрутом, опасаясь лишь, что преследователи настигнут нас, прежде чем мы успеем затеряться в горах. Брежи молчал, прикрыв глаза, может, опять задремал. Я его не беспокоил. Пусть отдыхает. Телу Слопома не требовался сон в таком количестве. Мое второе сознание вело мобиль, сам же я на время отключился, размышляя о последних событиях. Пактер пожертвовал собой и всеми своими подчиненными при попытке убить нас, точнее, даже не нас, зачем ему я, обреже, и это несмотря на прямой приказ руководства. Был ли он прав? Несомненно, француз представлял собой немыслимую угрозу. Трудно даже представить, какие силы он обрел благодаря столпу. То, чему я уже стал свидетелем, лишь часть его новых возможностей, всего-навсего проба пера, разминка, первые шаги ребенка, который еще не совсем знает, на что он способен. Чему еще его научил столб? Что, если лейтенант прав, и он обрел божественные силы? Я, атеист до мозга костей, но сейчас и я почти поверил в слова Бреже о его новой сущности. Он назвался Богом, прародителем жизни на земле. А вдруг он не врет, и сейчас я своими руками отдам его айвам, а если они сумеют договориться, силы француза и опыт айвов, вкупе с технологиями примкнувших к ним трогганов, это такая коалиция, противостоять которой не сможет никто. И я своими руками помогаю готовить подобное супероружие, способное сокрушить мой мир. Стоит ли моя жизнь, жизни моих друзей этого? Потенциальная опасность внезапно показалась мне настолько великой, что я взглядом поискал какое-нибудь оружие, но под рукой ничего не оказалось. Иначе я, не задумываясь, попытался бы убить Бреже, чем бы это в конечном итоге для всех не обернулось. «Русский, о чем вы думаете?» Француз словно прочел мои мысли. Он повернулся ко мне, со странным выражением вглядываясь в морду Слопома. «Ни о чем, врете», — заявил Бреже. «Вы поняли, что я опасен не только для ваших врагов, но и для ваших друзей, не так ли?» «Так», — кивнул я, прикидывая, успею ли я вцепиться в его горло зубами или лейтенант первый применит ко мне силу столпа. «Русский, поймите, я — человек. Пусть я внезапно стал еще и богом. Я не чудовище и не собираюсь причинять вред своим», — говорил он складно, только вот я прекрасно помнил уроки пережитой войны, в которой иногда очень сложно понять, кто свой, а кто чужой, и принадлежность к одному виду и народу вовсе не мешала людям творить зверства против своих же. «Рискнуть или нет, хотите меня убить?» — спросил Бреже. «Вы можете это сделать. Только зачем? А сами как думаете? Пока что я могу пригодиться. Мы здесь одни в чужом мире, вот когда выберемся, тогда и вернемся к этой проблеме». Слишком рассудительным стал лейтенант. Я знал его гораздо более безрассудным. Столб повлиял на его личность, вылепив из француза нового человека. Но он прав. Пока мы не вернулись домой, стоит все же не спешить с кардинальными решениями. Даже удивительно, отчего это вдруг на меня накатило такое нестерпимое желание уничтожить Бреже. Не слопом ли? Часом, вновь проснулся, он не любил оставлять врагов за спиной, но как накатило, так и отхлынуло. Значит, я еще могу управлять своим разумом. Вот только надолго ли, с каждым разом слопом все активнее управлял моими эмоциями. Я уже не всегда понимал, кто в данный момент принимает решение, я или он. Остаток дня и всю ночь я вел мобиль, нас так и не перехватили в пути. Постепенно вдали начала показываться гряда, сначала легким изменением ландшафта, затем вздымаясь все выше и выше, пока не затмило собой все небо впереди. Бреже то впадал в легкую дрему, то просыпался и начинал с интересом оглядываться по сторонам, с детским любопытством спрашивая у меня о том, что видел. Память Слопома работала исправно, он многое знал, гражданин-курьер второго ранга, и я, копаясь в памяти, с удивлением отвечал на все вопросы француза. Так сложилось испокон веков. Трогганы доминировали на всей территории, постепенно эволюционируя, развиваясь, пока не превратились в достаточно высокотехнологичное общество, а подарок, найденный в пещере, вывел их сразу на несколько ступеней вверх, внепланово. Айвы же, контакт с которыми наладили по меркам цивилизации не слишком давно, отличались нюансами жизни, но не превосходили, как, впрочем, и не проигрывали своим оппонентам ровно до того момента, как была обнаружена пещера. Впрочем, козырь так и не сыграл. Слишком хорошо оказалась налажена разведка, секрет уплыл, и вновь наступил относительный паритет в расстановке сил. Катастрофа, которая должна прервать всякую ныне существующую жизнь на планете, была предсказана учеными из той и с другой стороны. И вместо того, чтобы консолидировать усилия, Трогганы и Айвы поступили совершенно по-человечески, они занялись собственными проектами спасения, в то же время всеми силами ставя палки в колеса противникам. Сама катастрофа глобального, планетарного масштаба надвигалась неотвратимо. По прогнозам, буквально через несколько десятков лет по всему континенту вновь пройдет сеть гигантских разломов. Проснутся десятки, если не сотни новых мощных вулканов. И все это и многое другое вкупе сотрет с лика планеты все живое. Да, этот процесс не будет однодневным, но спасения от него нет. Трогганы первыми придумали план массовой миграции в будущее. А и вы подхватили этот проект, как единственно разумный. В итоге наш мир 21 века оказался под угрозой вторжения сразу двух самостоятельно развивавшихся цивилизаций. Если отбросить в сторону найденные артефакты, то, несомненно, человечество обладало гораздо большим потенциалом. Да, тела формы, доступ в мир тени и прочее отбрасывало нас на второй план, но, и это, пожалуй, самое важное, все проекты как Трогганов, так и Айвов в данный момент базировались только и исключительно на использовании энергии столпа. Поэтому фигура Брежи так заинтересовала все стороны. Еще бы, первый человек, пришедший из будущего, внезапно обрел удивительные силы, которые так и не смогли постичь ни Трогганы, ни Айвы. В чем же секрет? В личности ли контактера? Или в чем-то ином? А может, кто-то еще сумеет повторить подобное, вступив во взаимодействие со столпом? Кто-то, принадлежащий к Трогганам, или к Айвам, или к людям? К утру мы добрались до крайней, мною запланированной, отметки. Мы остановились. Дальше на мобиле было не проехать. Нам оставалось пройти еще много километров по пересеченной местности, где скалы то вздымались стеной ввысь, то обрывались в бездонные пропасти. Если обходить все эти замысловатые нагромождения камней, игры рельефа и прочие особенности ландшафта, мы могли блуждать по округе месяцами, выискивая верные пути дороги. Придется пойти в обход, признался я, оглядывая окрестности, освещенные тусклыми лучами восходящего солнца. Оно светило в десятки раз слабее, чем в будущем. Пылевые облака мешали свету достичь поверхности. А нам куда? Брежи слегка прищурился от внезапно появившегося в разрыве облаков солнца. Прямо видите тропу, лейтенант? Я так понимаю, нам по ней и вверх. Указанная тропа находилась буквально в 20 метрах от нас. Единственное но, нас отделяла от нее бездонная пропасть, доходящая, казалось, до самого сердца планеты и затянутая мутным туманом. Держись. Не успел я сообразить, о чем он говорит, как француз подхватил меня на руки, и мы взмыли вверх, словно птицы, и тут же вперед, туда, к краю обрыва. Я невольно вскрикнул, но все уже кончилось. Брежи стоял как ни в чем не бывало и смотрел в пропасть, которую мы перемахнули. «Если ты еще раз без моего согласия», — начал я, — «смотрите, вы оказались правы, это тропа», — прервал меня лейтенант, указывая на едва заметный след, ведший куда-то мимо огромных валунов. Внутренний компас Слопома указывал, что направление выбрано правильное. Я проглотил новые угрозы, готовые сорваться с моих губ, все равно Брежа не воспримет что-либо всерьез. И мы пошли. А что еще было делать? Час сменялся часом, физическое утомление накапливалось даже в могучем теле Слопома, а вот лейтенант, казалось, не чувствовал ни капли усталости. Он шел легко, словно ведомый внутренним голосом. Только вот во мне сидела память Слопома. А что за голос вел Брежи? Пошел дождь. Крупные капли застучали по голове, плечам и спине. Мы мгновенно промокли, а возможности высушить вещи, привести себя в порядок и где-то переждать непогоду я не видел. Впрочем, Брежи не придал дождю ни малейшего значения, его взгляд не отрывался от далеких тяжелых облаков, за которыми скрывались вершины гор. Дышать становилось все труднее. Кажется, мы забрались уже достаточно высоко, а у ящерок, как и у людей, имелись определенные проблемы с необходимым уровнем кислорода в крови. Брежи неутомимо лез вверх, выискивая чуть приметные тропы животных, я едва поспевал за ним. К счастью, пока наш путь был достаточно гладким, француз умудрялся находить обходные маршруты, ведя нас все выше и выше. Куда он так стремился? Неужели к Айвам, или ему думалось, что там откроется путь домой, обратно в 1943 год? Откуда мы его так неожиданно выдернули? И кстати, он, как и моя котя, остался жив, несмотря на то, что являлся жителем мира тени. И не просто жив, а обскакал всех нас, обретя поистине невероятные способности. Так что стоило бы изрядно переосмыслить наши представления о тенях. Но это после, сейчас же, гряда. Страшная, невероятная, пугающая. И мы здесь, на ней, как две тли на лесной листве. Наконец настал момент, когда тропа кончилась. Француз, недолго думая, зацепился за едва заметный уступ и полез дальше, а я за ним, стараясь не смотреть вниз. Если бы не ресурсы организма слопома, мышцы которого работали без сбоев, я давно бы отстал от брежи. В нем скрывался поистине неиссякаемый запас сил. Наступил вечер, а лейтенант все так же карабкался вверх почти без остановок. Не в человеческих это силах одолеть подобное. Мои легкие уже разрывались от нехватки кислорода. Любой обычный человек уже давно потерял бы сознание, но я держался, сто раз пожалев о том, что мы выбрали столь сложный путь. Ведь существуют более простые пути, благодаря которым вы когда-то познакомились с Тропганами. Да, там особая система охраны, пограничные службы, войсковые базы, прорываться пришлось бы с боем, но, возможно, это было бы легче, чем вот так ползти по отвесным скалам, чувствуя, что еще минута-другая, и тело просто умрет, не выдержав нагрузки. Еще и холод, пробирающий до костей. Вскоре наступил момент, когда даже тренированное тело слопома перестало справляться. «Лейтенант!» — крикнул я из последних сил. Звук едва шел, даже не звук, писк, но Брежи услышал. Как паук, он раскорячился на скале, развернувшись ко мне. «Я сейчас упаду!» Руки едва держали тело, силы заканчивались. Француз с первого взгляда оценил ситуацию. Сам он, казалось, так до сих пор и не утомился. В один миг он оказался рядом со мной, а потом резким движением закинул меня к себе на плечи, как уставшего ребенка подхватывает сильный отец. Я обхватил его шею руками, удивляясь, как мы еще не упали, но Брежи спокойно полез дальше, туда, где все скрывали густые облака. Через некоторое время я впал в некое промежуточное состояние то ли сна, то ли яви, когда мозг уже почти отключился, и только руки в последнем жизненном рефлексе продолжали изо всех сил держаться за шею лейтенанта. Удивительно, как я не задушил француза. Шея у него могла посоперничать с бычьей по крепости и мощи, хотя внешне это никак не проявлялось. «Что же сделал с тобой столб, Брежи?» Наконец даже для француза не нашлось выступа, за который он смог бы зацепиться. Я очнулся, рассчитывая на худшее, а лейтенант, недолго думая, схватил одной рукой нечто, невидимое мне, и полез вверх, как по канату на уроке физкультуры, вдоль отвесной скалы. Тут я не выдержал и вновь закрыл глаза. Чувство полета продолжалось некоторое время, а потом внезапно что-то изменилось. Я с трудом разлепил заиндевевшие веки и увидел узкую площадку, на которой мы находились. Брежи замер. Я слез с него и сделал пару шагов вперед. Какой же поразительный вид отсюда открывался. Облака остались внизу, мы стояли уровнем выше, созерцая белоснежное море, словно боги. А наверху тысячи, миллионы звезд, такие яркие и близкие, каких я никогда прежде не видел. Мы сделали это. Забрались на самую вершину гряды, чуть не в открытый космос, и до сих пор были живы. «Я помню это», — негромко сказал Брежи. «Звук здесь казался странным, потусторонним. Это и многое другое. Я видел все тогда, когда он забрал меня. Видел разные миры. Твой мир и мой, видел будущее. Там люди, а вы и Тропганы уживаются вместе на планете. Значит, это возможно. Тень Север, та, о которой я уже слышал прежде. Мир, где время опережает наше на несколько десятилетий. Значит, Айвы и Тропганы живут там рядом с людьми, но ведь это лишь вероятность, а не предопределенность. Я видел многое, но лучше бы я не видел ничего», — внезапно закончил Брежи. «Пора вниз». Я не стал расспрашивать о подробностях его путешествия. Если захочет, сам расскажет когда-нибудь, а нет, так и ни к чему. И вновь забрался ему на спину, обхватив руками за шею. Спуск оказался гораздо проще, чем подъем. Лейтенант часто попросту планировал вниз, к очередному выступу. Тем не менее мы спускались весь остаток ночи. Когда миновали уровень облаков, дышать стало легче, силы возвращались. А потом, с первыми лучами солнца, нашему взору внезапно открылось то, что находилось по ту сторону горной гряды. Глава 7. По ту сторону. Удивительно. Разве может природа создать такой контраст? Вроде бы и гряда на месте, но за ней все совсем иначе. Никакой степи, а лишь бескрайнее зеленое море тайги. Правда, пепел все тот же, покрывающий лес, и прогалины между деревьев, хорошо заметные сверху. Чем ниже мы спускались, тем масштабнее, грандиознее выглядела тайга. Многовековые стволы, которые я видел прежде, казались малютками рядом с некоторыми тысячелетними гигантами. Казалось, в кроне такого монстра можно спрятать целую деревню или даже небольшой городок. Куда идти? Куда ни глянь, лес. Никаких признаков львов я не заметил даже сверху, а внизу будет еще труднее что-то отыскать. Там мы просто-напросто заблудимся. Инструкции, полученные мной от Груши, были слишком туманны. Найти поселение львов. Тогда мне казалось, что в этом пункте нет ничего сложного, но теперь, глядя с огромной высоты на их земли, я уже не думал, что будет легко. Странное дело, в мой мозг заложили лишь необходимый минимум информации об львах. Я толком не знал о них ничего. Случайно ли в моей голове образовался такой пробел? Прошло еще несколько часов, когда мы наконец достигли подножия гряды. Бреже казался свежим, совершенно не уставшим. Я же вымотался, несмотря на то, что почти весь спуск проехал на его спине. «Лейтенант», — обратился я к нему, — «может, отдохнем и подумаем, что делать дальше?» «Согласен». Француз сел там, где и стоял, с удовольствием потянувшись. «Что вы предлагаете?» «Нужно отыскать львов. Они нам помогут. Вот только в какую сторону двигать, не представляю. Нам нужно вон туда». Бреже лениво ткнул пальцем вперед. «Там вдали нечто вроде городка, я разглядел, пока спускались. Я ничего такого не видел, но поверил ему сразу. Далеко, если идти быстрым шагом, то за сутки управимся. Может, быстрее. А во, как же он разглядел что-то на таком-то расстоянии. Сутки ходу, терпимо. Вы не голодны?» Поинтересовался я. Удивительно, как он вообще держался на ногах. Даже если столб поддерживал француза, когда-нибудь и его ресурсы могли исчерпаться. Здесь, внизу, я почувствовал себя уверенней. В крайнем случае смогу дотащить лейтенанта на себе, как он нес меня через гряду. Съел бы что-нибудь, прислушался к внутренним ощущениям Бреже, но могу и потерпеть. Постараемся поймать для вас какую-нибудь живность, пообещал я. Обязательно нужно подкрепиться. У нас трудный путь впереди. Не волнуйтесь, к городку я нас выведу. Правильно понял мои сомнения француз. Я запомнил направление, а если что, всегда могу взлететь и оглядеться. Да, его новые способности, о них не стоит забывать. Ведь при желании он мог меня убить в любой момент, ну или просто-напросто улететь прочь, бросив меня одного в тайге. И догнать бы я его никак не смог. Что ж, тогда в путь. Идти по лесу оказалось легче, чем я думал. Главное, не провалиться в присыпанные пеплом ямы да не споткнуться об упавшие с деревьев ветви. А так, топай за Бреже да старайся не отставать. Француз шел уверенно, попросту перелетая через преграды и почти не оглядываясь по сторонам. Хотя вокруг было на что посмотреть. Я не ботаник и совершенно не разбираюсь в названиях и разновидностях растений. Смогу отличить ель от сосны да дуб от осины. Вот и все мои познания в этой области. Здесь же пригодился бы профессионал. Рай для Паганеля. Могу сказать одно. Я очень старался, но так и не сумел найти ни единого дерева или кустика знакомого мне вида. Все вокруг старалось дорасти до небес. Это некоторым образом даже облегчало нам дорогу. Вот только у меня возникал закономерный вопрос. Куда же делись все эти тысячи, десятки тысяч видов растений в моем времени? Неужели исчезли все? До последнего жалкого кустика, в таком случае откуда потом взялись новые, а вот местная живность не показывалась нам на глаза, хотя время от времени я слышал гортанные птичьи крики и далекий рев неведомых животных. Ну, оно и к лучшему, пусть себе прячутся, вот только Бреже бы накормить, да и самому подкрепиться не помешает. Француз решил эту задачу самостоятельно, он вдруг резко взмахнул рукой, с его пальцев сорвались серебристые энергетические иглы. В кустах кто-то громко рявкнул и тут же жалобно заскулил. Впрочем, через минуту все стихло. Бреже отправился туда и вскоре вернулся, волоча по земле за хвост удивительное создание, состоявшее, казалось, из одних зубов. Животное было мертво. Француз поднял его за задние лапы, крякнул от натуги и разорвал тушу пополам. То, что вытекло из несчастного зубастика, кровью, как таковой, не являлось ни по цвету, не по консистенции, но я не стал вникать в нюансы, а помог Бреже выпотрошить животное. Огонь он добыл, просто щелкнув пальцами, я же только подсобил с сухими ветками и шишками, и вскоре зубастик, нанизанный на палку, уже шкварчал над костром. Лейтенант крутил импровизированный гриль, думая о чем-то своем. От зубастика вскоре пошел такой аппетитный аромат, что слопом во мне проснулся и облизнулся. Вскоре мы поглощали зверюгу, жадно отрывая от нее сочащиеся жиром куски. Мясо оказалось жестковатым, но удивительно вкусным. Даже Бреже раззадорился, с явным удовольствием жуя очередной третий кусок. Напоминает по вкусу кабана, заключил он, продолжая дегустировать зубастика. «Мы часто охотились с друзьями, а потом вот так запросто ужинали на свежем воздухе. Хорошее было время, а потом вы напали на нас. Это все англичане, поверьте мне. Мы, французы, хоть и склонны к войне по природе, но урок Наполеона нас многому научил. Так что лезть в ваши холодные сибирские дебри и не думали. Зачем это нам? А вот англы, те еще мерзавцы, поверьте мне на слово. И все равно, если бы не немцы с их техникой, исход войны был бы совсем иным. Тут я мог с ним поспорить. Русские всегда брали силой духа даже в случае заведомого проигрыша. Точнее, когда до проигрыша, рукой подать. Национальная черта. Просыпаемся, только когда хвост дымится. А до этого момента думаем, авось само пройдет. Зато если запряжем. Вот только хорошо ли это в современных условиях, где скорости информации решают все, а мы по-прежнему носимся со своим национальным характером, главной особенностью которого является смутная гордость за достижения наших предков, которые к нам, нынешним, имеют лишь косвенное отношение. А сами-то мы на что-то способны, мы, нынешние. Зубастика мы съели целиком, настолько оказались голодны. Даже живот слопома, тело которого не нуждалось в ежедневном приеме пищи, довольно урчал после столь плотного обеда. Мы отдохнули с полчаса, давая еде усвоиться, да и самим требовалась передышка. Слишком высокий темп был взят в последнее время. Я даже вздремнул немного, а когда проснулся, вновь почувствовал себя готовым к подвигам и свершениям. По крайней мере, физически. Француз тоже выглядел отдохнувшим и посвежевшим. Мы отправились дальше, затушив костер и уничтожив на всякий случай следы нашей остановки. Конечно, бывалый охотник без труда обнаружит стоянку, но все же так спокойнее. Потом мы бежали, когда находили тропку, или плелись, прорываясь сквозь бурелом, когда тропки не было, а лес все так же величественно взирал на нас, чужаков здесь, не помогая, но и не мешая. Наше время еще придет, осталось подождать всего каких-то 200 миллионов лет, и человечество поработит природу, практически полностью ее уничтожив. Мы станем хозяевами положения, пусть и мнимыми. Сейчас же мы здесь лишь гости, да и то незваные. Бреже бежал легко, как по стадиону, высоко поднимая ноги, слегка наклонив корпус. Я с трудом поспевал за французом, несмотря на свои новые физические данные. Солнце уже клонилось к далекому горизонту, когда мы наконец выбрались к городу, успев добраться до места даже чуть раньше предполагаемого срока. Лес закончился резко, открыв нашим взором поляну, уставленную строениями с резкими, косыми углами. Не было в них ни привычной мне геометрии прямоугольных блоков, ни округлых линий, присущих тропганам. Такое ощущение, что безумный архитектор раскидал наклоны, как на душу легло, не забивая голову симметрией или целесообразностью. Я больше не удивлялся, что не заметил город сверху. Даже если бы мой взгляд и остановился на этой поляне, я бы просто не принял бессмысленное нагромождение бессистемных углов за город. Мы укрылись за деревьями и некоторое время наблюдали за обыденной жизнью айвовского городка. Желтоглазые удивляли. Я не заметил ни одного устройства, хотя бы отдаленно напоминающего машину или иное средство передвижения. Нет, айвы предпочитали ходить пешком, но делали это с такой невероятной скоростью, что могли бы побить все мировые рекорды. За валетом я подобного не замечал. Видимо, он скрывал свои таланты до поры до времени. Здешним же айвам скрывать друг от друга было нечего. Они носились туда-сюда по городку, то забегая в угловатые строения, то вновь покидая их, казалось, без какой-либо цели. Впрочем, я ошибался. Машины у айвов все же имелись. От городка сквозь лес в нескольких направлениях вели дороги, по одной из которых двигалась изумительная повозка, вздымая за собой пепел. Повозку везла пара крупных животных, у которых вместо лап оказались самые настоящие шары, выполнявшие роль колес. Они легко и ловко тащили повозку, и я не заметил, чтобы ими кто-то управлял. «Айвы, великие экспериментаторы», — сказал внезапно Бреже. «Они умеют менять окружающий мир по своей воле, превращая животных во что-то совсем иное, чем было задумано природой. Они выращивают для своих нужд все, что хотят и как хотят. Они и себя меняют, если требуется. Любопытно. Этакие супергенетики-мичуринцы изменяют любой организм под свои нужды. Не они ли придумали големов? Вполне возможно. И не они ли изобрели реагент, отравивший воду в городе? А что, если у Валета в запасе осталось еще несколько секретов? Мне стало тревожно. Нужно скорее вернуться домой. Не доверял я и вам, даже, может, больше, чем Тропганам. Не доверял, потому что не понимал их. И сейчас я собирался сдать Айвам лейтенанта, заработав таким способом антиреагент. А не получится ли так, что обмен этот станет слишком невыгодным для меня? Бреже стал невероятно ценным объектом. Если он пойдет против нас, то неприятности не оберемся. И уничтожить его я не могу, и отдавать Айвам не хочу. Тупик. Мы прорвемся, русский. Лейтенант словно подслушал мои мысли. Я даю честное слово, что никогда не буду действовать против людей. Никогда. Я ему поверил. Но и у людей интересы иногда бывают диаметрально противоположными. Надо идти на контакт с местными, решился я. А там видно будет. Просто выходим и ждем, пока на нас обратят внимание, удивился Бреже. Или есть какой-то сигнал, чтобы там сразу поняли, что мы свои. Сигнала нет, признал я. Более того, местная полиция будет настроена крайне недружелюбно по отношению к нам. Не думаю, что они посвящены в секреты, доступные только высшим кругам. А что бы делал обычный земной полицейский, если бы в свою смену повстречался с инопланетянином? Застрелил бы его, без сомнения, констатировал Бреже. И что вы предлагаете? Наблюдать и ждать, а потом мы захватим языка. Груша говорил, нужно поймать местного, а потом я сам пойму, что делать. Что ж, нужно, значит, поймаем. Тем более у меня с собой такое мощное секретное оружие, как Бреже. Городок жил своей жизнью, и не думая спать, хотя уже стемнело. Вообще, за то время, что мы наблюдали со своей позиции, ничего сверхъестественного я не увидел. Айвы занимались повседневными делами. Разве что, несмотря на ночь, они и не думали снижать активность. А где же мощные технологии? Где процессы, отличавшие их уровень развития от нашего? Ведь это должно бросаться в глаза. И у Тропганов я не увидел ничего подобного. Но Алиев, Греве, Имберт, все они производили впечатление высокоразвитых существ, в отличие от местных обитателей. Они походили на пришельцев из фильмов, за которыми стоят сила, опыт, знания. Здешние же айвы казались мне совсем иными, обычными, другого слова я не мог подобрать. Ничего особенного в них я не видел. Мы наблюдали за жизнью города всю ночь, и, лишь когда рассвело, айвы разошлись по своим нелогичным домам, а я спросил Бреже: «Лейтенант, поможете мне?» «Да, нужно захватить в плен любого местного. Это важно, дальнейшее я беру на себя». «Хорошо», — француз отвечал односложно, будто вовсе не интересуясь нашим будущим, хотя это его касалось напрямую. «Надо, чтобы нас не заметили», — напомнил я. «Сделаем», — легко кивнул Бреже и добавил: «Мне самому сходить или желаете вместе?» «Вдвоем». Он шагнул вперед, двигаясь бесшумно, как индеец. Я двинул следом. Опять выходило, что француз оказался лидером нашей группы. Притом он никак не стремился занять это положение. Все вышло естественным образом, и я решил, что так даже лучше. До поры до времени. «Кого конкретно вы желаете? Есть предпочтение?» — поинтересовался лейтенант. «Мужчина, среднего возраста. Не калечить». «Я и не собирался этого делать», — покачал головой Бреже. «Вот еще не хватало, они нас пока ничем не обидели. Смотри-ка, пацифист. И как давно, интересно знать. Или это последние события так повлияли на француза?» Город утром казался мертвым. Ни шороха, ни движения, ни охранных постов. Тишина и непривычно яркий свет солнца, преломлявшийся в пепельных облаках. Что-то зацепилось мне за ногу, мешая идти. Я дернулся, пытаясь высвободиться, но внезапно понял, что крепко схваченный совсем не могу пошевелить ногой. Я наклонился, стараясь рассмотреть причину моего внезапного плена. Самый обычный корень хитрым образом оплелся вокруг моей лодыжки, не позволяя ступить дальше. Я дернул ногой, без толку. И, более того, корень тут же сжался крепче, чуть не ломая кости. Попался. Я схватил корень двумя руками и попытался разорвать. Никак, крепкий, прочный. Я напряг мышцы изо всех сил. Корень не поддавался. Более того, я увидел, как по земле змеей ползет в мою сторону еще один корешок, целясь захватить и вторую, пока свободную, ногу. «Лейтенант», — громким шепотом позвал я. Бреже, ушедший чуть дальше, услышал и остановился. «Помогите». Француз вернулся, Уже знакомые серебристые молнии сорвались с его пальцев и в мгновение ока сожгли приставучие корни. Но я уже видел, как со всех сторон ползут еще десятки, если не сотни. Со всеми Бреже справиться не успеет. Бежим. Я рванул вперед. Лейтенант понесся следом, иногда взлетая. Я же мог только перепрыгивать корни, стараясь не попасться. Пока что это мне удавалось. Бреже сжигал самые активные растения, но долго так продолжаться не могло. Нас либо заметят местные, либо пленят корешки. Хорошая система защиты, ничего не скажешь. Враг не пройдет. Неудивительно, что охрану Айвы не выставляли. Зачем она нужна, когда у них имеются такие надежные стражи? К счастью, никто из местных жителей нас пока не заметил, да и пусто было на улицах городка. Мы добежали до первых строений, а корни все преследовали нас, лишь чуть отставая. Скорее, внутрь. Я сходу вышиб нечто полукруглое с неровной каймой, напоминающее дверь. Нам повезло, это и было дверью. Мы залетели внутрь и тут же загородили вход всем, что подвернулось под руку. Окон в строении хайвов не предусматривалось, хоть это плюс. Убедившись, что путь к корням отрезан и мы находимся в относительной безопасности, я огляделся по сторонам. Айвы, 8 особей, спали вниз головой, под потолком. Их ноги были вдеты в специальные петли, тела помещались в шерстяных коконах. Наше шумное явление не разбудило ни одного. «Вот это да!» – присвистнул я. Валет всегда спал, как обычный человек, ничем не проявляя свою сущность. Они, кровососы, вы не знали, ночью у них фаза активности, днем – сна. Не бойтесь, не проснутся. Сейчас у них самая первая стадия сна. Хоть из пушки стреляй, никакого толку. Стадия эта короткая, но нам повезло прийти в удачный час. Меня не столько заинтересовала осведомленность Бреже об айвах, сколько одно слово. Кровососы, мы их называем вампирами. Этого еще не хватало. Эх, Валет, Валет, сколько же фактов ты скрыл от нас. Чувствую, если когда-нибудь повстречаемся, разговор нам предстоит долгий и обстоятельный. Правда, не совсем в классическом понимании. Они пьют кровь или то, что ее заменяет, чтобы поддерживать биологические процессы собственного тела. Это им необходимо так же, как нам вода и еда. Но если тебя укусит айв, ты в него не превратишься. Так что не волнуйся понапрасну. Ну, хоть на этом спасибо. Две расы старались попасть в мое время. Ящеры и вампиры. Даже неизвестно, кто хуже. Неудивительно, что Трогганы и айвы действовали скрытно. Зная своих соотечественников, не сомневаюсь, что, приди эти гости мирно и открыто, прием оказался бы далеко не дружественным. У них не оставалось иных вариантов, как пытаться действовать с позиции силы. «Что дальше?» – спросил Бреже, прислушиваясь к звукам снаружи. Корни стучали по стенам и двери, ища лазейку. «Мне сказали взять пленника, а там я сам пойму, что делать», – неуверенно ответил я. «А что, если Груша подставил меня таким образом? С него станется. Давай вытащим одного из кокона», – предложил лейтенант. «Мы сдернули одно тело, вынув ноги из петель, и опустили кокон на пол». Бреже пошарил по нему и внезапно легким движением руки провел сверху вниз, а кокон раскрылся, как цветок, представив нашим взором обнаженное тело айва. «Я впервые видел айва вот так, без одежды. Перед нами несомненно находилась мужская особь. Уж некоторые отличительные признаки бросались в глаза. Тут строение айвов и людей совпадало, не ошибешься. Две руки, две ноги, посредине, так сказать, гвоздик. Череп слегка удлиненный. Это я заметил еще раньше, глядя на Имберта и Валета, но вот чего я не видел, да и не мог видеть, дополнительную пару коротких мускулистых рук. У Валета таких точно не было, мы проверяли его на наличие оружия и подобное пропустить никак бы не смогли. Может, его связать, деловито предложил Бреже, а то скоро очнется, начнет буянить. Одно дело, внешний шум, а совсем иное, когда тебя куда-то тащит. Я быстро обшарил комнату. Нашел нечто вроде веревки и опутал айву ноги и обе пары рук. Едва только я закончил, айв открыл глаза, желтые, как у Имберта и Валета. «Кто вы?» Я прекрасно понял, что он сказал. Сказался один из диалектов, закачанных мне в голову. «Как здесь оказались? Мы тут проездом. Как отключить корни на улице? Защитные растения, их не отключить. Они самостоятельны.